Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Глухой удар о мостовую. Лишь к вечеру счастливый Никита вернулся домой. Через плечо у него висели вожделенные новенькие хромовые сапоги. Из карманов брюк торчали головки двух оставшихся еще нетронутыми пол-литровок, а в кулаке он крепко сжимал свою давнюю мечту — губную гармошку. Никита двигался нетвердой походкой. Если случайный прохожий вызывал у него симпатию, веселый дворник подносил к своим губам гармошку и дул, что есть мочи. И все его радовало в этом мире. И сияние новеньких сапог, и звуки гармошки, и то, как ошарашенно смотрят прохожие, как смешно сторонятся, пытаясь побыстрее пройти мимо. Переполняющая радость не улетучилась, даже когда он переступил, наконец, порог своей каморки. «Ой, это... что творится-то? Дверь открыта, вещи разбросаны, все провернуто. Кто же так на куры лесил у меня?» — изумился Никита и уставился на рыжего парня в кожаной куртке и на коренастого крепыша. Оба незнакомца переглянулись и прекратили рыться в вещах хозяина каморки. «А вы что тут делаете-то? А гости, что ли?» «Гости», — доверчиво улыбнулся Никита. «Ну, так бы сразу и сказали, что гости это». Он озорно подмигнул пришельцам, поднес к губам гармошку и принялся дуть, что есть мочи. «Явился гусь лапчатый!» Коренастый резко захлопнул дверь и подтолкнул Никиту на середину комнаты. «Умолкни, кончай музыку. Офенбах с метлой». «А вы кто?» Дворник опустил гармошку. Вместо улыбки на его лице появилась тревожная озабоченность. «Дед вы кто?» — ухмыльнулся рыжий и подошел к Никите вплотную. И тут же провел ладонями по одежде дворника. «Мы из милиции!» — коренастый покрутил перед носом Никиты нераскрытое удостоверение. «Давно о тебе наслышаны. Вот, решили, наконец, познакомиться». Ну, это понятно. Один наш участковый Петрович...» «Скоро увидишь», — пообещал коренастый. «Непорядок у тебя на территории. Начальство и прислало нас проверить, что тут творится? Может, кого наказать надо за нерадивость?» «А может, и оправдать», — хмыкнул рыжий. Коренастый вдруг похлопал себя по карману, будто забыл или потерял что-то важное. «Слушай, товарищ, кончился у нас курево, может, выручишь?» «А, курево? Так это мы ща... Никита с готовностью полез в карман телогрейки и достал потрепанный солдатский кисет. «Тю, тоже мне угостил», — возмутился коренастый и брезгливо отстранил от себя кисет. «Ты же работник центрального участка нашей столицы, а куришь какую-то дрянь. Что люди вокруг подумают? Или хочешь показать, будто советская власть плохо материально обеспечивает трудящихся?» «Да жмот он!» — отозвался рыжий. «У самого, небось, в портсигаре папироски дорогие, а гостей дерьмом угощает. Признавайся, музыкант, метелочник, жалеешь для нас хорошее курево?» «Ты обижаешь, рыжик!» — Никит насупился. «Да, был у меня сигар утром с другими папиросами, так я все сам выкурил, друзей угостил, а теперь парсикару, тю-тю. Дворник снова приложил гармошку к губам и дунул в нее. «Пропил, паскуда!» — тихо сказал коренастый рыжему и громко добавил. «Ну, как такому нерадивому доверять ответственную работу?» «Не пропил. Обменял. Обменял на музыкальный инструмент», — важно пояснил Никита. «Откуда же у тебя дорогой портсигар? Украл, небось? А может, мародерством занимался во время войны?» — злой напористо заговорил рыжий. «За что, начальник? Я никогда на чужое не зарялся. На дороге тот портсигар нашел, из машины выпал», — испуганно запричитал Никита. «Чего ж хозяина-то не вернул? Обрадовался? Прикарманил ценную вещь?» — в тон своему напарнику продолжил коренастый. «А так машина-то уехала же, а номер не запомнил», — начал заикаться Никита. Незваные гости переглянулись и почти одновременно выпалили. «А что запомнил?» «Помню. Машина синяя М-ка». Все больше терялся от их напора Никита. «Узнал бы ее?» «Это как протрезвею. Как протрезвею обязательно узнаю. У меня у трезвого память, это сейчас она чуток затуманена». «И тех, кто в машине был, узнаешь?» — уставился немигающим взглядом рыжий. Никита хотел сразу ответить, но вдруг осекся и напряженно взглянул на собеседников. «Чё затих?» — рявкнул рыжий. «Отвечай! Узнаешь людей из той машины?» Дворник пожал плечами. «Так то дело посложнее. Уж очень мельтешили они. Я толком не разобрал, то ли двое, то ли трое их было». «Ну, а кому продал портсигар?» — миролюбиво, как бы, между прочим, поинтересовался коренастый. Никита махнул рукой. «А что ты знаешь? Ни я, ни Калька буфетчица никогда не видели покупателя. Вроде впервые обрисовался он в нашей пивнушке. Да вы у Катьки спросите». Милиционеры снова переглянулись. «Ладно, идем», — приказал коренастый. «Куда?» — заволновался Никита и растерянно взглянул на одного, потом на другого незваного гостя. «К участковому Петровичу». «Заждался он», — спокойно и толково пояснил рыжий. «А может, помаленько?» — с надеждой в голосе предложил Никита и подмигнул пришельцам. Суетливо он извлек из карманов две бутылки водки и поставил их на стол. «Некогда, на службе», — отказался рыжий. «А куда вы Петровича подевали?» — вдруг вспомнил об участковом Никита. «Он проверяет чердак», — пояснил коренастый. «Жильцы пожаловались, будто ночует у тебя там всякая подозрительная личность. А сам ты хранишь наган. Вот малости и порылись мы в твоем барахле. Так что прости. На сигналы трудящихся надо немедленно откликаться». «Ну, гады! Я же к ним со всей душой, а они...» — обиделся Никита. «Никогда! Ни в чем я им не отказывал!» — ржи подтолкнул Никиту. «Ну, пошли, пошли. Нечего обижаться. Только возьми ключи от чердака, а то вдруг Петрович ушел». Коренастый задумался и кивнул на бутылки водки. «А что, Коля, может, в самом деле пропустим по маленькой с хорошим человеком? Уважим, раз он предлагает от всей души. Только не здесь, нет. Вначале осмотрим чердак И если нет за этим музыкантом грехов, ну, там и выпьем. Рыжий, понимающе кивнул. Ну, а чего ж не уважить-то? Никита радостно развел руками, подхватил со стола бутылки и снова сунул их в карманы. Вот это правильно, вот это правильно. И сапоги обмоем, и гармошку, и Петровича угостим. Коренастый согласился. И Петровича угостим. И сапоги с гармошкой обмоем, не скрывая насмешки, подхватил Рыжий. Осмотр чердака занял немного времени. Милиционеры посветили фонариком по углам и закоулкам и остались довольны. «Да у тебя тут полный порядок, Никита», — одобрил коренастый. «Как в оркестровой яме Большого театра», — добавил и подмигнул приятелю Рыжий. «А ты думал, мы лаптями гвозди забиваем, да?» Дворник от похвалы воспрял и даже гордо выпятил грудь. «А куда же это Петрович запропастился, а?» «А начнем без него». Коренастый подошел к чердачному оконцу, с трудом распахнул его и посмотрел вниз. «Во двор выходит», — поинтересовался Рыжий и тут же прикинул. «Ну чё, медлишь, музыкант? Давай, открывай бутылку», — расприглашал. «А то нам пора уходить. Сам понимаешь, служба». Никита поспешно опять извлек из кармана бутылку и заученным жестом выбил пробку. «Ну, пей первым», — приказал коренастый. Никита встал спиной к чердачному окну и запрокинул голову. Едва забулькала водка, милиционеры одновременно подхватили его за ноги и за плечи. Все произошло так быстро, что Никита не успел даже вскрикнуть. Глухо ударилось о мостовое тело. С печальным звоном разлетелась бутылка недопитой водки. Отлетела далеко в сторону от тела исковерканная губная гармошка, на которой уже никто не сыграет. Еще одна гибель. Еще одна жертва безжалостных таинственных игр. Еще один маленький человек вычеркнут из списка живых по чьей-то злой воле ради великих устремлений. Москва. Для служебного пользования. Открытый источник. Сообщение из американской прессы. Без сомнения, прикрываясь маской миролюбия, Советский Союз занимается разработкой ядерного оружия. Одной рукой Кремль делает жест, приглашающий к мирным переговорам, другой сжимает за спиной атомную дубинку. Но и этого мало. Из достоверных источников известно, что в Советском Союзе ведутся работы над созданием так называемого психотропного оружия. Без взрывов и выстрелов весь свободный мир может в одночасье стать рабом большевизма. Это коварное оружие незаметно воздействует на мозг ничего не подозревающего человека, подавляет его волю, меняет образ мысли и заставляет выполнять любые приказы. Коммунистическая опасность угрожает Соединенным Штатам не только извне, но и изнутри. Красная ржавчина разъедает наши профсоюзы, правительственные организации, прессу, науку, искусство. Нация должна сплотиться перед этой угрозой. Хватит тратить деньги избирателей на всякие международные малоэффективные переговоры с коммунистами. Пусть, наконец, это поймут в Белом доме. Советские ученые продолжают свои зловещие изыскания, основанные на том, что различные комбинации электромагнитных импульсов, повторяющихся с определенной частотой, оказывают мощное влияние практически на все зоны мозга любого живого существа, в том числе и человеческого. высокочастотные излучения в определенном сочетании с наркотическими препаратами использовались спецслужбами нацистской Германии и большевистской России. Многие ученые считают, что это были первые опыты на пути создания оружия массового психологического воздействия.